Кардинал был на вершине холма Эйрпорт-Хилл, когда отключилось электричество. Без единого звука шоссе погрузилось в непроглядную тьму, словно кто-то набросил на машину брезент. Он остановился, прижавшись к обочине, и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте, чтобы снова тронуться в путь. Камри кардинала ползла по гребню холма, фары выхватывали из мрака конические куски освещенного пространства, потом он свернул на Каннингем-роуд. По этой грязной дороге быстрее было бы сейчас идти пешком. Ее никто и не думал посыпать солью, и поверхность напоминала хоккейную площадку. Кардинал ехал на первой передаче. Тьма вокруг была такая непроницаемая, что он уже засомневался, разглядит ли отцовский дом. Но когда он с трудом миновал последний изгиб Каннингем-роуд, из-за туч вышла луна, и между деревьями стал виден белый дом, а на фоне освещенного луной облака темный силуэт медной белки. С носа и хвоста у нее свисали сосульки. В доме было темно. Кардинал, обойдя его вокруг, поднялся на заднее крыльцо. Изнутри пробивалось фосфорицирующее сияние. Отец, услышав шум, подошел к двери, на нем было пальто. «Какого черта ты сюда явился?» «Я тоже рад тебя видеть, папа. Заехал посмотреть, как ты тут». «Все отлично, спасибо». Отец смотрел на него из полутемной кухни. За его спиной посвистывала переносная лампа на батарейках. «Но у тебя нет электричества». «Ты не поверишь, Джон, но я об этом догадался еще до твоего приезда». «Папа, но у тебя и отопления нет. Почему бы тебе не переночевать у нас?» «Потому что мне и здесь неплохо. Сейчас не холодно, у меня есть лампа Коулман и хорошая книжка, а еще транзистор и походная печка Коулман на случай, если понадобится согреть воды». «Не стоит пользоваться этой печкой. Она выделяет угарный газ, ты отравишься». Отец прищурился. «Я об этом знаю. Я буду ею пользоваться на крыльце. Поехали к нам, пап. Может быть, электричество еще несколько часов не включат. Мне и здесь хорошо. А теперь... Или ты еще что-то хотел?» «Папа, спокойной ночи, Джон. Да, кстати, как ты съездил в Монреаль?» «Отлично. Слушай, если ты одну ночь проведешь с нами, это еще не будет означать, что ты совершенно беспомощен. Пойми ты, сейчас ледяная буря. Тебе не кажется, что ты поступаешь неразумно?»